Интермедия первая. Совещание и беседа в узких кругах. В административном корпусе, отведенном под магистратуру Академии боевых рун, собрались самые достойные и уважаемые рунные маги, умеющие хранить любые тайны. Закрытое собрание требует полной конфиденциальности по многим причинам, всем ясным и не требующим дополнительных разъяснений. Внутренние дела и проблемы хозяин, а точнее ставленник протектората верховных магов рун Руси, магистр Вальдемар, никогда не выносил за пределы своей вотчины. Да и дело, требующее обсуждения, точнее чрезвычайного происшествия, оказалось весьма серьезным. Покушению с использованием закладки артефакта вызова архидемона-убийцы – это вовсе не шутка. За всю историю Академии, очень богатую на всякого рода события, это лишь второй случай атаки с применением именно такого артефакта, уникального и рассчитанного на срабатывание в определенном случае. Многие обстоятельства должны были объединиться в цепочку событий, чтобы произошла активация уникального оружия темных сущностей захребетья. Размышляя над этим, магистр Вальдемар с внешностью, олицетворяющей абсолютно спокойствие, свойственное выдержанному человеку и могущественному магу, наблюдал за пребывающими немногочисленными соратниками. Сидя в кресле за столом совещаний, никак не показывая своего истинного настроения и беспокойства, он рассматривал, как уважаемые им люди рассаживаются, бросая на хозяина кабинета тревожные взгляды. Минимум приборов и канцелярских принадлежностей на рабочем пространстве стола. Подчеркнуто четким положением всех вещей на массивной столешнице из полированного красного дерева. Магистр не намерен вести записи совещания никакими способами, включая камни памяти. Сам кабинет защищен несколькими рунными сферами, а прослушка в этих древних стенах невозможна априори. Еще четверо магов заняли места и сосредоточились в ожидании, глядя на магистра Вальдемара, включая следователя Рейнолда Аперкилда из внутренней безопасности Верховного Протектората магии рун Руси. «Софья Павловна, расскажите, как все началось?» — попросил магистр Вальдемар, еще раз глянув в глаза каждому. — Получается, что в момент активации вот этого артефакта он положил перед собой ограненный опал. Вы наблюдали с самого начала в компании с мальчиком. Магистры устремили взоры на улику, и прежде чем названная заговорила, ее опередил следователь. — Занятный экземпляр, вы позволите? Аперкил протянул руку. «Прошу!» — Вальдемар подвинул белый лист с камнем ближе к собравшимся. «Все могут ознакомиться с вещицей и высказаться. Однако хочется начать именно с рассказа уважаемой Софьи Павловны. Итак...» Он приподнял бровь и жестом призвал всех к спокойствию и соблюдению порядка. «Ну, что могу рассказать?» «Да, именно так...» кивнула директриса академической больницы. «Да, все помню и очень хорошо». «Имейте в виду, что важна каждая мелочь», предупредил хозяин кабинета. «Каждая, и это неоспоримый факт». «Да, да, я поняла всю важность моих показаний», кивнула директриса. «Как свидетеля и невольного участника этих из ряда вон выходящих событий». Женщина нахмурилась, затем прикрыла глаза на долгие 5 минут, вспоминая детали, и только потом приступила к рассказу, если не назвать это повествование докладом, что будет правильнее. Ее никто не подгонял, и присутствующие с пониманием отнеслись к вынужденной паузе, используя время для близкого ознакомления с предметом, источником беды, с артефактом в виде треснувшего и покрытого копотью куска опала. «После утреннего обхода у меня состоялась беседа с господином Владленом». Софья Павловна посмотрела на магистра жизни и дождалась кивка подтверждения. Ничего такого, по большому счету. Мы лишь обсудили феноменальную скорость заживления ран у господина Феликса и отметили его парадоксальное сопротивление ментальным проникновениям. Вальдемар выказал заинтересованность, приподняв бровь, и занял более удобное положение в кресле. «Продолжайте, пожалуйста», — магистр подбодрил ожидавшую знака женщину. «Мы наслышаны о способностях мальчика и поставили на заметку». И «так вот», — директриса медицины Академии продолжила, видя осведомленность хозяина кабинета. «После скорого завтрака я отправилась в палату господину Феликсу пообщаться и обнаружила палату пустой. Найдя личную сиделку, девушку из студентов Академии, проходящую практику, узнала о желании подопечного прогуляться и решила, что это вполне подходящий случай, располагающий к общению». Женщина протянула руку к ажурному графину, но ее опередил магистр Валентайн, член-представитель протектората Верховных Архимагов Руси. Уважаемый маг налил воды в бокал и любезно протянул его Софье. «Вот, пожалуйста», — добавил кавалер многих магических степеней. «Не стоит нервничать, ведь вашей вины ни в чем нет, и даже подозревать вас невозможно в неправомерных деяниях». Женщина благодарно посмотрела на него. «Благодарствую». Легкий кивок сопроводил фразу, и директриса больничного учреждения аккуратно пригубила бокал. «Так вот, выйдя на задний двор своего учреждения, я легко обнаружила господина Феликса, ведущего записи в своей тетрадке». При упоминании этого факта все присутствующие выказали заинтересованность, кто позой, кто мимикой, а некоторые характерными движениями, вошедшими в индивидуальные привычки, теребя мочку уха или поправляя манжеты. «Удалось рассмотреть, что именно в ней?» — перебил глава Академии боевых рун Вальдемар. «К моему величайшему сожалению, магистр, он закрыл ее прежде, чем я подошла», — посетовала огорчившаяся женщина. «Мальчик скрытен». «Софья Павловна», — неожиданно вступил в разговор Рейнольд Апперкилд, «мы говорили на эту тему, и не стоит поднимать ее». Следователь достал пенсне из специального кармашка жилетки и привычным движением закрепил прибор на переносице. Затем осмотрел присутствующих своим ястребиным взглядом. «Он путешественник и наш соотечественник, угодивший в сложную жизненную ситуацию. Не будем акцентироваться на этом», — добавил Рейнольд. «Продолжайте свой рассказ. Прошу вас». Директриса приложилась к бокалу и промочила пересохшее от нервных воспоминаний горло. «Да, да, я понимаю», — кивнула женщина. «Господин Феликс убрал свою тетрадь в карман в тот самый момент, когда я почти приблизилась к нему». Она вздохнула, сожалея. «Беседа откровенно не задалась», — отвечал мальчик сухо, хоть и любезным, почтительным тоном. «Проникнуть сквозь ментальный барьер я не смогла и уже собиралась прекратить попытки, как наблюдаемый извинился, и что-то пошло не так в разговоре. Затем, без видимых причин и поводов, он толкнул меня в фонтан, чем поверг в изумление, ведь я в тот момент опасности не почувствовала». Женщина достала белоснежный платок, расшитый рунами, и промокнула капельки выступившего на лбу пота. «Далее все вовсе вышло из-под контроля. Раскрылся портал, но непривычно, а над поверхностью, и появился архидемон, моментально начавший атаковать». «Кого именно?» — хозяин кабинета попросил уточнить важную деталь. Вальдемар откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза для большего сосредоточения мыслей. «Мне показалось, что меня, однако я ошиблась», — пояснила директриса, «хотя я и была уверена в том, что объект нападения — это я. Этот вид порождений темной сущности обязан был атаковать меня как наиболее опасного противника, ведь закладка сработала на мое присутствие и использование ментальной магии. Так должно быть в этом случае, причем нет у меня никакой уверенности в реакции на меня. Женщина задумалась. «Хм, что-то еще странное заметили?» — вновь задал вопрос следователь Аперкилд. «Да», — уверенно ответила директриса. «Господин Феликс, как мне показалось, предугадывал атаки архидемона и уверенно избегал попадания инферно. Нескольких ударов он точно избежал, прежде чем скрыться в лесной зоне парка. Меня поразило безразличие, с которым исчадие отреагировало на мою защиту и подготовку атаки. Обычно все происходит не так, и сущность отвечает моментальным нападением на применение любых рун, особенно защитного действия, чувствуя слабину или страх». Директриса вздохнула, вспоминая случившееся, и прикрыла лицо ладонями. Затем убрала руки и продолжила, теребя воротник форменного облачения. «Это страшно, тем более, что я давно не участвовала в подобных стычках». Хозяин кабинета открыл глаза и покосился на женщину, не меняя положения. Затем магистр Вальдемар встал и прошелся по кабинету за спинами сидящих, подойдя к столу, наполнил бокал квасом с легким хмелем, выпил почти половину сразу, залпом, и только дополнив его, занял свое главенствующее место. «Спасибо, Софья!» Вальдемар снисходительным тоном, без соблюдения этикета, кивнул женщине. «Выпейте лучше тонизирующего!» Он указал кивком на кувшин. «Это поможет справиться с неприятными воспоминаниями. Успокойтесь. А мы, господа, давайте попробуем понять, почему исчадие темных бросилось не на магистра рун, заведомо сильного противника и приоритетную цель, а избрал мальчика, как более опасного противника». Собравшиеся задумались, а директриса воспользовалась предложением и сделала несколько глотков хмельного кваса местного производства. «Ну а его род? Мы что-нибудь знаем о нем?» Слово взял магистр Валентайн. «Вы разве не считаете, что реакция могла быть вызвана скрытым потенциалом мальчика как будущего мага?» Пока он произносил предложение, артефакт вновь перекочевал в руки следователя. Рейнольд внимательно смотрел огранку, но воздержался от замечаний на некоторое время. «Он пустой и ничем, кроме защиты, не обладает», — парировал Владлен, магистр жизненных рун. «Его все проверяли и ничего не обнаружили». «Защита? Хм...» — хозяин кабинета вставил реплику. «Теоретически она могла сбить с толку архидемона. Но наши специалисты четко выяснили, на кого именно делалась закладка в парке у фонтана». Магистр Вальдемар внимательно посмотрел на Владлена. «Да, уважаемый мой, именно вы являлись его настоящей целью. И мне не совсем понятно, почему артефакт призыва сработал без вашего присутствия на месте. Вот в чем загадка». Рунный лекарь протектората вскинул брови в удивлении, ведь он не знал таких подробностей до этого момента и даже не предполагал, что на него могут вести охоту такими изощренными методами. И главное, уважаемый маг не мог понять, кто в небольшом и уютном городе затаил на него злобу. «Как и парадоксальная везучесть парня», — неожиданно добавил Валентайн. Он часто закивал, смотря куда-то вверх, ни на чем конкретном не концентрируясь. Собравшиеся вновь задумались, и в кабинете воцарилась тишина, изредка нарушаемая звоном от соприкосновения горловины графина к бокалам, наполняемым желающими промочить горло. «А что еще накопали ваши специалисты остаточных аур?» Рейнольд Аперкилд прищурился. «Я не поверю, что не найден подозреваемый или хотя бы остатки его магической ауры. Никто еще не научился подтирать хвосты, ну, разве что за прошедшее длительное время с момента закладки на это способно». Следователь пристально посмотрел каждому в глаза, заставив магистров донервничать. Всех, кроме хозяина кабинета. Только имейте в виду, что факт длительного времени мы не можем принять, ведь об официальном визите магистра Владлена, рунного лекаря от протектората, знали единицы, а о его длительном нахождении в вотчине Софьи Павловны и вовсе не мог никто догадываться, ведь только благодаря происшествию за таверной он тут оказался. Довод прозвучал убедительный, с чем присутствующие и согласились, обозначив свое отношение кивками и взглядами, сосредоточенными на хозяине кабинета магистре Вальдемаре. Магистр ожидали от него развернутого ответа, что и не скрывали. Во всяком случае, именно так выглядела их реакция. «Это ваше право и профессиональная привычка», — заговорила господин Апперкилд. Хозяин кабинета и глава академии неожиданно резко отреагировал на замечание столичного следователя. «Факты таковы, что вычисление очень затруднительно по совершенно непонятной пока причине. Могу даже передать эту улику». Он указал кивком на белый лист с лежащим на нем опалом. «Для более детального изучения в протекторат, коли есть сомнения в профессионализме моих магистров, занимающихся на минуточку обучением и боевой подготовкой будущих рунных магов». Говоря эту тираду, магистр Вальдемар встал со своего кресла и завершил высказывание, уже стоя, опершись кулаками на столешницу и вперившись взглядом в Рейнолда. «На полноте!» — следователь не изменил выражение, оставшись непроницаемым, спокойным, и даже его интонации остались прежними. «Я скажу известной поговоркой. Не нужно раскачивать лодку, коли ты в ней не один. Могут выкинуть за борт. Предлагаю понять мой прежний вопрос правильно, лишь как интерес следствия. Дело я открыл. Тем более произошло все за периметрами ваших владений, на территории важнейшего учебного заведения. Вы согласны с такой интерпретацией мысли предыдущего вопроса?» Вальдемар задумался и через минуту успокоился. Кулаки покинули столешницу, грозный вид улетучился, и магистр сел на свое место. Приступ раздражения прошел так же внезапно, как и начался. «Господа, не стоит горячиться», — выступил с примирением Владлен. «Давайте лучше соберем все факты воедино. Кстати, от себя добавлю, мальчик отделался легким испугом и при моем визите вел себя абсолютно привычно». Магистр жизни пожал плечами, изобразив растерянность данным фактом в поведении пациента. «Словно это было рядовое, часто случающиеся события в жизни господина Феликса. После проверки общего состояния здоровья я не смог отменить его завтрашние выписки». Все посмотрели на следователя. Апперкилл же еще раз взглянул на артефакт, но более его трогать не стал. Сняв пенсне, он последовал примеру большинства и налил себе хмельного квасу, поклонником которого был и чего не скрывал. «Позвольте, я ознакомлю вас с официальным докладом командира группы охранения, с комментариями и некоторыми выкладками, как моими, так и прозвучавшими от опрашиваемого», — небрежно заявил следователь. «Иначе все рассуждения и домысливания получатся однобокими». Магистры во главе с хозяином кабинета удивились, хотя прекрасно догадывались о скорости работы столичного представителя внутренней безопасности протектората маги руны Руси. «Конечно! Просто мы никак не ожидали столь скорого результата!» Магистр жизни Владлен ответил за всех и его поддержали. «Я не понимаю, почему мы до сих пор не ознакомились со столь важными свидетельскими показаниями?» Тут он добавил нотку удивления в тон. Все, без исключения, ответили эмоциями согласия и кивками. Таким образом, уважаемые члены закрытого собрания приготовились слушать нового докладчика, не забыв наполнить свою посуду, кто водой, а кто хмельным квасом, прекрасно зарекомендовавшим себя как стимулятор для ума и одновременным успокоительным средством. Камни памяти в данном случае находились под запретом, посему Апперкилд поднял с пола у ног свой портфель и извлек потертую папку с документами, надел пенсне и вытащил на обозрение первую официальную бумагу, протокол опроса командира группы охранения периметра и внутренних территорий Академии боевых рун. «Я зачитаю, так как экземпляр единственный», — пояснил Рейнольд. «Нет возможности раздать копии каждому». Следователь передвинулся к столу и занял более удобное для чтения положение, разместив локти на столешнице по обе стороны документа. «Итак, караулы и патрули сразу отреагировали на сигнал о вторжении темной сущности в районе больницы Академии. Общий сбор и выдвижение группы быстрого реагирования прошли штатно, уложившись в нормативы, утвержденные магистратом». Рейнольд отвлекся от чтения. «Вероятно, стоит зачитывать наиболее интересные моменты», — обратился с вопросом, повернувшись к хозяину кабинета Вальдемару. Магистр кивнул. «Конечно, господин следователь, не утруждайте нас перечислением действий подразделений в случаях чрезвычайных ситуаций», — добавил председательствующий, видя согласие у всех присутствующих. «И постарайтесь ознакомить нас с самыми интересными подробностями, относящимися к делу». Апперкилд пробежал по строчкам быстрым взглядом человека, обладающего скорочтением, и кивнул своим мыслям, прежде чем продолжить зачитывать выдержки. «Вот. Две отчетливые сигнатуры из трех в отражениях зеркал слежения за местностью двинулись от фонтана севернее прямиком к границе парковой зоны и к началу дикого леса». Следователь вновь оторвался от записи и обратился ко всем сразу. «Надеюсь, что права на частную жизнь у вас соблюдаются, и система магического слежения не активна в обыденности». Тут возмущенно отреагировал магистр Валентайн. «Но как вы могли такое подумать? Кристаллы распределены только на территории, не затрагивают помещений, активируются лишь при возникновении чрезвычайных ситуаций. Мы чтим законы». Рейнольд посмотрел на него, слегка прищурившись, словно оценивая степень искренности магистра. «Хорошо. Тогда вот. Передвижение отличалось частыми остановками и резкими сменами направлений. Переходило в откровенные метания, а у самой границы периметра цели резко изменили направление. Оперативный дежурный отметил четкое приближение к нашему месту базирования, что показалось нелогичным. Я оценил, вероятно, место появления и организовал засаду на укрепленных позициях». Следователь прервался. «Ваш командир очень обрадовался, когда осознал, что архидемон и его жертва выйдут к тренировочному полигону группы охранения, где уже есть многочисленные укрепления». «Да, бойцы их постоянно тренируются сооружать», — подтвердил магистр Вальдемар. «Там есть все, включая места для активного сдерживания прорывов темных сущностей». Хозяин кабинета встал и прошелся до противоположной стены, где резко обернулся. «А что вас так смутило в этом месте доклада?» — вдруг спросил Вальдемар и замер, разглядывая невозмутимого следователя. Апперкилд ухмыльнулся кончиками губ, но взгляд остался серьезен и цепок, как в начале этой части обсуждений. «Представьте, что вы испуганы и ошеломлены внезапно появившимся исчадием ада». Следователь приступил невозмутимо пояснять свое удивление. «Вас постоянно атакуют, пытаются разорвать, испепелить магией инферно, и при этом вам нет и 20 лет. Однако, будучи в таком состоянии паники, вы резко бросаетесь в лобовую на демона и меняете направление, уводя его от вероятной жертвы в лице Софьи Павловны, находящейся в оцепенении, причем не куда-нибудь, а к подготовленным позициям боевых магов охранения. Рейнольд прервался, снял пенсне и помассировал переносицу, заодно следя за появлением признаков понимания на лицах собравшихся. Затем медленно, словно смакуя реакцию окружающих на сказанное, он водрузил зрительный прибор на место. «Хм, действительно», — задумчиво пробормотал хозяин кабинета. Продолжая молча размышлять, магистр Вальдемар вернулся к своему креслу, но не сел, а более осознанно прислушался к своим мыслям. «А что, мальчик? Как он пояснил свое поведение?» Он обратился к следователю, вернувшись сознанием из размышлений. «Вы наверняка и его успели опросить?» Довольный собой Апперкилд отложил показания командира хранения и достал другую бумагу. «Хм!» — Рейнольд усмехнулся. «А тут все еще более интересно!» Он просмотрел записи. «Вот что он ответил на первый вопрос о причине его нахождения у известного вам места фонтана. Муму топил вместо Герасима, которому ее жалко. Вы, право, не могли придумать более изящного вопроса в начале допроса. Естественно, что я гулял с разрешения докторов». «Кто такая Муму? И почему неизвестный Герасим попросил утопить бедолагу в фонтане Академии, и именно господина Феликса?» Вдруг забеспокоился магистр Валентайн. «Ха!» — следователь повеселел на мгновение. «Это, как я понял, аллегория. Такой вот весьма своеобразный глупый ответ к моему глупому вопросу. А сами объяснения, без иронии и юмора, такие. Почему убежал? Так ведь страшно. Я бы на вас посмотрел. Эту фиговину красную с рогами, озабоченную убийствами, с извращениями, как меняет, так и докторши, да еще и с эффектным вынырром из земли, с сопровождением молний там всяких. Я видел эту жесть впервые, и больше мне такого счастья не нужно». Магистр Вальдемар наконец сел в кресло и знаком попросил Валентайна наполнить свой бокал. «Хм, выходит, что реакция мальчика соответствует человеку, видевшему архидемона впервые», — задумчиво произнес глава. «А ведь он спас вас, Софья Павловна, толкнув фонтан и уведя исчадие от места открывшегося портала». Но он посмотрел на удивленную и одновременно благодарную женщину. «Что касается отсутствия магического следа негодяя, оставившего закладку, так тут несколько версий на ум приходит. Древние катакомбы, что изрезали огромную территорию под землей и академии, и окрестностей, вполне могли стать причиной появления артефакта призыва архидемона. Хотя сейчас все известные входы и выходы в них блокированы или завалены. Но вполне могло оказаться так, что появилась закладка несколько лет назад и просто сработала случайно». Апперкилд, переставший зачитывать опрос свидетеля, следил за хозяином кабинета и кивнул в знак согласия с его размышлениями. «Соглашусь с вашими мыслями», — следователь вновь опустил глаза к документу. «Все знают, что очень давно на территории, выбранной для постройки академического городка, находилась крепость и разветвленная система лабиринтов. Огромное пространство связано воедино паутинами ходов. Развалины крепости на холме, поросшие лесом и скрыты непроходимыми деврями, будут долго напоминать об эпохах непрекращающихся войн и набегов темных сущностей за хребетья. Вполне возможно, что артефакт находился тут с тех давних времен». Хозяин кабинета поднял руку, призывая к молчанию и завершению исторической темы. «Вот и я говорю об этом. Но факт сработки...» Вальдемар аккуратно перевел разговор в нужное русло. «А что насчет остальных пояснений от господина Феликса?» Следователь не спеша выпил и перевернул официальную бумагу. Снова пробежался глазами по тексту и отыскал нужные строки в вопросе свидетеля. Ну, вот, например, следующее объяснение его поведения. Рейнольд начал зачитывать. Почему изменил направление и не стал бежать вглубь леса? Так тут все просто. Где в лесу, я найду помощь. Ведь там только грибники с перочинными ножичками гуляют. Один на несколько квадратных километров. Вот я и повернул назад. Почему бросился на архидемона? Вы даете. Я даже представить не могу, как я это делаю. Просто тропка узкая и колючки вокруг. Проскочил рядом и кинулся к более обжитым местам в надежде найти помощь. Следователь оторвался от записей. Неожиданно магистр жизни Владлен улыбнулся, что заметили все присутствующие. Ухмыльнувшись, он замотал головой и замахал руками, призывая Рейнольда продолжить ознакомительное зачитывание фрагментов объяснений. Дальше все в том же духе, разочаровал магистрат следователь. Из всех объяснений ясно одно, что мальчик действовал совершенно спонтанно. Везение его действительно феноменально, ведь при локализации архидемона, даже на подготовленных позициях, погибли боевые маги с великолепной подготовкой. Апперкилл встал с кресла и медленно снял пенсне. «Советую всем присутствующим не терять парня из вида. Со своей стороны обещаю разобраться в случившемся сам или прислать себе замену в случае скорого возвращения в столицу». Магистры поднялись со своих мест и сосредоточили внимание на хозяине кабинета, ожидая финальной речи, завершения короткого совещания. Магистр Вальдемар поднялся, поправил статусную мантию с алым подкладом и обвел всех взглядом мудреца. «Ну что ж», — он начал говорить после паузы взаимного разглядывания. «Итог таков. Софье Павловне повезло, что рядом оказался этот парень и спас ее, уведя исчадие от места сработки артефакта. И не только ее, ведь архидемон мог атаковать больницу, где находятся больные и медперсонал». Он поперхнулся и сделал несколько глотков из бокала. «Господин Феликс — это человек, заслуживающий внимания. Терять его из вида окажется неправильным, а его способности непонятны и не связаны с обычным везением. В этом придется разобраться. Далее я не отметаю версии и принимаю еще одну объясняющую атаку как результат объявленной войны императором темных сущностям за хребете. Патрули на территории Академии и в городе мы усилим на всякие такие случаи. Возможно, прибегнем к помощи вольнонаемных боевых магов. Казна это позволит исполнить. Будем разбираться во всем. Думаю, что на сегодня все, а продолжение не заставит ждать. Не смею более никого задерживать». На такой ноте короткое заседание ограниченным составом закончилось, и магистры разошлись, оставив хозяина наедине со своими мыслями. Интермедия вторая. Грозная княгиня и ее дочери. Ставропольская резиденция Демидовых, эта старинная усадьба за пределами города, славилась своим садом, а точнее парком, если судить по отведенной территории данного произведения садового искусства. Многие завидовали ее изысканным конфигурациям лабиринтов среди кустов роз, скульптурам, сочетавшим несколько эпох, и фонтанам. Мастера своего дела приложили максимум усилий, как магических, так и физических, для достижения гармоничного сочетания самых разнообразных насаждений во всей парковой зоне. Даже луговые цветы и полянки, предназначенные для пикников на лоне природы, были скрупулезно продуманы и воплощены в жизнь, со всеми пожеланиями придирчивых хозяев, любящих эстетику и красоту, и уделяющих данному искусству особое внимание. Великая княгиня Варвара Александровна Демидова-Долгорукова особо гордилась беседкой в самом центре моря цветов, утопающей в зелени вьющегося виноградника. 7 колонн, выполненных из белого известняка в ионическом стиле, держали резную крышу. Легкость и красота конструкции подчеркивалась несколькими скульптурами девушек-ангелов, сидящих в разных местах всего архитектурного ансамбля скромной беседки. Княгиня любила пить чай в тени именно тут, из-за уединенности и нескольких степеней магической защиты, позволяющих вести непринужденные разговоры на абсолютно любые темы, без боязни прослушивания и даже внезапного нападения кого-либо. Варвара Александровна уже ожидала своих дочерей, пребывая в задумчивом созерцании разноцветия своего парка. Засекреченная информация инцидента в Академии дошла до нее совершенно недавно и без особых подробностей, но в главных ролях снова оказался их объект внимания, тот самый господин Феликс. Взгляд величественной особы, которую за глаза называли прекрасным кардиналом своего мужа, князя Никиты Васильевича Демидова, остановился на чашке выделки тончайшего фарфора. Красивая и статная женщина словно опомнилась и сама налила кипятка из подогреваемого магией рун чайника из того же сервиза, как и все на старой хозяйке знаменитой усадьбы. Дочки задерживались, что отражалось на настроении княгини Варвары, и она обрадовалась, услышав знакомые шаги своих любимых чад. Ведь сердце матери всегда на стороне детей и полно заботой о них. «Мамуль!» — звонкий голос Роксаны нарушил тишину уединения и умиротворения. «Мы слегка запоздали, но на то была веская причина. Представляешь, что сегодня случилось?» — затараторила младшая из дочек. Княгиня попыталась создать строгое выражение и отчитать негодниц за свое ожидание, но передумала, оценив вид двух девушек, одетых совсем неподобающе, а именно в новомодные шорты покроя, подсмотренного у того же самого Феликса. Особо мать удивила неплохое сочетание строгости. Черный цвет юбок и белоснежные длиннорукавные рубашки, сея выделяющимся искусным шитьем. Пышные манжеты с черными камнями малахита в запонках добавили колорита. «Ну, во-первых, доброго вечера, княжны, и присядьте уже, наконец!» Строго прекратила поток слов бестии хозяйка. «Вначале я хотела бы услышать итоги ваших посещений господина Феликса в стенах больницы Академии. Что мы доложим вашему папеньке, пока он в отъезде? Или придется подождать его возвращения, коль информации мало?» Княгиня-мать дождалась, пока молодые барышни усядутся, снисходительно следя за соблюдением этикета Роксаной, так сказать, сквозь пальцы. Никак не переделать это несносное белокурое чудо. «Очень мало мы узнали», — слово взяла старшая дочь, княжна Анна. «Он скрытен, и разговор откровением не отличился. Отмечу, что общался он достойно, понравился Никитке и пообещал прийти в гости, когда окончательно поправится». Варвара Александровна кивнула и взглядом указала на чашки. Девушки поняли мать и принялись по очереди наполнять их ароматным напитком из заварника и добавляя кипятка из чайника. Когда процесс завершился, Анна вопросительно посмотрела на мать, дожидаясь разрешения на продолжение доклада. «Что-нибудь особенно увидела? Может, услышала? Какие вообще слухи ходят в стенах вотчины Софьи Павловны?» Княгиня задала наводящие вопросы дочери. «Да, маменька, есть кое-что», — кивнула Анна и преподнесла чашку к губам, подула и пригубила напитка. «Он очень быстро идет на поправку, несмотря на серьезность ранения. Сердце пострадало. На его пальце, безымянном левой руки, она уточнила, припоминая детали посещения. Там появился перстень странной формы. На вид дешевенький, но вот я так не считаю. Форма шестиугольника с древней руной вместо драгоценного камня в белом металле, обрамленным... Нет. Анна нахмурилась. Скорее, вплавленном в золотую оправу перстня. Что-то знакомое, но я никак не могла вспомнить, где встречала такую форму украшения. Может, в папенькином хранилище клана, когда он водил нас на экскурсию. Княжна замолчала. Девушка сделала несколько глотков чая, прежде чем поставить чашку на место и заняться вареньем со сдобой. Роксана догадалась, что подошла ее очередь доклада, но особо откровенничать княжна не собиралась, помня об оказанном ей доверии со стороны загадочного князя великого рода Рюриковичей. Ведь она видела все его официальные бумаги. «Могу еще кое-что добавить», — девушка начала говорить невозмутимо и делая видимость полного согласия с сестрой. «Когда я лежала под одеялом в его кровати, глаза княгини матери и сестры Анны округлились. «Что?» — воскликнула хозяйка усадьбы, и звон, выпавший из рук чашки, разлетелся многоголосием рассыпающихся осколков фарфора по полу беседки. — Как ты могла? Ты же дочь великого князя, и... — И ничего такого не произошло! — поспешно выкрикнула Роксана, вскакивая с возмущением с места. — Вы даже не дослушали! Как вы, моя маменька и сестрица, могла такое подумать? Князь Рюрик спрятал меня от визитера, влетевшего к нему в окно, как и я. Неизвестный сообщил о слежке за местом временной работы Феликса со стороны непонятно кого и быстро ушел. Девушка вдруг замолкла, осознав, что проговорилась почти по полной программе. От такой мысли она вдруг заплакала и опустилась на свой стул, закрыв лицо руками. «Вы все испортили!» Роксана всхлипнула, плечи ее задрожали. «Он просто спрятал меня от посторонних глаз и даже не подходил к злополучной кровати. Я хотела дать ему пощечину за такое отношение, но передумала, а вы все испортили. Феликс теперь вычеркнет меня из круга доверия. Я потеряю необыкновенного друга, пусть грубоватого и острого на язык, но зато не похожего ни на кого. Великого путешественника... вельможу, потерявшего в раннем детстве всю семью и выросшего на чужбине, вдали от родины предков. Сердце матери не выдержало такого откровения. Варвара Александровна уже услышала все, что нужно, и дала себе слово пока сохранить эту нечаянную тайну от мужа. Женщина встала и, подойдя к дочери, прижала ее белокурую голову к груди, не переставая нежно поглаживать. «Вот ведь, дурочки мои, ну разве можно так расстраиваться?» — прошептала мать и посмотрела на старшую Анну, готовую провалиться сквозь землю от стыда за вольность своих мыслей, относящихся к сестре. «Мы сохраним эту тайну Феликса ото всех, и до того момента, пока он сам не пожелает сделать сие достоянием общественности». Роксана перестала хлюпать носом, отстранилась и поклонилась великой княгине Варваре Александровне. Затем посмотрела на Анну и улыбнулась. Настроение девушки резко сменилось на обычное, озорное и своенравное. «Ну, коли мы семья, да еще все девушки в придачу, то я даже рада, что не придется вам врать», — заявила молодая княжна и потянулась за новой чашкой, предназначавшейся Никите, что сейчас прогуливался в парке усадьбы со слугами. «Простите за дорогой сердцу сервиз». «Ничего страшного». Некогда грозная мать превратилась в любящую маму. «Слуги соберут осколки, а восстановить — дело пары средненьких рунных заклинаний, с которыми и наша кухарка справится. Давайте пить чай и закончим обсуждение с докладами, перейдем к завтрашнему мероприятию. Ситуация в академии не очень хорошая. Там произошло нападение архидемона». Беспокойство заполнило атмосферу беседки. Взгляды девушек забегали, и вопросы, появившиеся у каждого в мыслях, легко читались по выражениям лиц. «Что-нибудь с Феликсом?» Обе подали голос, почти вскрикнув. «Он жив?» «С ним все в порядке. Он даже умудрился спасти жизнь Софье Павловне». Княгиня поспешила успокоить дочерей. «Его, кстати, выписывают завтра, и необходимо встретить парня. Дорога через лес, по склону, к пристани и парому. Думаю, что одна из вас сможет оказаться в одном из этих мест случайно, на двуколке, к примеру». В этот раз княгиня Варвара посмотрела на Анну. «Согласись, Роксана, что такая случайная встреча должна произойти с Анной. Ведь тебе нет необходимости придумывать поводы для встреч с господином Феликсом. У вас и так доверительные отношения». Она задумалась. Роксана надулась, показывая расстройство таким решением, посмотрела на Анну и ухмыльнулась. «А с чего он отправится один, пешим?» Княжна Роксана задала вопрос сразу обеим собеседницам. «Не поверю, что его не захотят подвести». Варвара Александровна усмехнулась. «Да потому что любознательность этого человека переходит все границы здравого смысла». Хозяйка озвучила неопровержимый факт личности Феликса. «Как ты считаешь, он сможет отказаться от такого ознакомительного путешествия, пусть даже и пешего? Я думаю, он обязательно отправится один». Две девушки и мудрая женщина задумались, переводя взгляды друг на друга. «Согласна, но только потому, что мне не удастся замаскировать встречу под случайную», выдала белокура бестия, прогоняя остатки недовольства решением матери. Тут уже и княгиня Варвара улыбнулась, прошла к своему месту и села, вернувшись к чаепитию. «На то мы порешим». Она начала подведение итогов. «Постарайся спровоцировать его на посещение нашей усадьбы, но не навязывайся. Понятно тебе, Анна?» «Да, я чуть не забыла». Княгиня поставила чашку и вновь преобразилась в серьезную и строгую мать. «С подарком придется повременить. Мне нужна консультация с князем. Судя по услышанному, я знаю, о какой форме перстня идет речь. И предполагаю, что видела Анна в хранилищах нашего клана. Возможно, та безделица наконец-то отыщет своего настоящего хозяина». «Маменька, вы думаете, в наших закромах есть что-то, принадлежащее его роду?» — уточнила Роксана, превратившись в интерес. В этот момент к беседке подошли закончившие прогуливаться в парке Никита со слугами, и разговор на секретной теме пришлось срочно завершить. Но княгиня, хозяйка усадьбы, успела улыбнуться и кивнуть дочерям, утверждая идею о неком артефакте, нуждающимся в обретении своего хозяина. Сестры поняли, что могут полностью доверять друг другу, а особенно матери, слухи о всесильности и влиянии которой не лишены основания. Поговаривали, что эту женщину побаиваются многие князья, даже будучи предводителями кланов рунных магов Руси и состоящих в ближниках у самого императора. Интермедия третья. Короткая перепалка неизвестных. Странный зал с закопченным сводом отдавал сыростью. Мох на кирпичной кладке соседствовал с паутиной, висящей тут и там клочками, подчеркивая мрачность древнего подземного сооружения. Невозможно и представить его географического положения, ведь под землей почти все одинаково, тихо и покрыто пеленой небытия, почти легендой. Старожилов, что могут знать о существовании именно этого зала в лабиринтах и хитросплетениях катакомбы, что пронизали недра Жигулевских гор, практически не осталось. Время не пощадило ничего, а человеческое стремление в содействии забвению лишь добавило тайн. Опасности подстерегают всякого, отважившегося на путешествие, будь он в команде соратников, изучающих древние эпохи войн, или одиноким энтузиастом, раздобывшим старые карты пещеры гротов. Всего пара факелов освещала часть просторного зала, выхватывая из темноты фигуру в потрепанной дорожной мантии мага боевых рун. Некто нервничал, прохаживаясь рядом с каменной плитой алтаря для старых и оставшихся в прошлом ритуалов жертвоприношений, канувших в долгие лета прошедших эпох. Вторая фигура возникла из тумана портала и замерла напротив, головы обоих покрытые капюшонами, полностью исключая возможность распознавания личности. Магическое марево, маскировки лиц добавляют таинственности и встрече, и самим участникам. Невольный свидетель мог и испугаться такого отношения к сохранению тайны, факта встречи неизвестных. «Что вас задержало?» — раздался хриплый голос того, кто появился в зале у алтаря первым. Фигура человека, которому адресован вопрос, прошла ближе и уселась на алтарь. «У нас непредвиденные проблемы», — начал второй неизвестным голосом, звучащим моложе первого. «Закладка сработала, но цель не достигнута». Собеседник последовал примеру и уселся рядом с человеком, принесшим дурные вести. «Интересно получается», — зазвучал старческий голос. «Вы не находите? Сработала закладка, настроена на ауру и магические силы определенного человека, который вряд ли найдет идентичные характеристики в своем окружении. Сработала, а он остался жив? Я правильно понял? То есть налицо ошибка задачи параметров цели или простая безалаберность? Может, дорогостоящий артефакт утратил мощь за несколько столетий?» Закончив говорить, старый человек сунул руку под мантию и достал темную фляжку, открыл ее и сделал пару маленьких глотков. «Возможно, что то, что вы сегодня услышите от меня, и покажется странным, но все чистая правда». Молодой гость протянул руку к фляжке собеседника. «Вы позволите мне пригубить вашего знаменитого напитка?» «Прошу, и продолжайте», — старик в мантии удовлетворил просьбу. Сделав несколько глотков, неизвестный гость свернул емкость хозяину, предварительно вздохнув от удовлетворения выпитым. «Так вот», — он продолжил, — «я провел допрос исполнителя, как говорится, с пристрастием, ведь мне тоже не по душе промашки такого рода. Он убедил меня, что все было исполнено правильно, согласно плану, и ошибка в выборе цели быть не может. Я не поверил и связался с определенным человеком, которого еще не завербовал до конца, и тот мне рассказал весьма занятную историю». Старик заинтересовался и повернулся к собеседнику в полоборота, забыв о маскировке, не дающей оценить мимику говорящего и прочесть его реальные мысли по этому поводу. «Заинтриговали», — сухо информировал старческий голос. «Я весь во внимании». «Дорогостоящий артефакт призыва по определенным факторам, исключающим возможность атаки посторонней цели, сработал по неизвестной причине», — заговорил молодой и снова указал рукой на фляжку в руке собеседника. Тот понял намек и подал ее, а, дождавшись принятия внутрь напитка, не стал забирать и оставил собеседнику, отстранив фляжку рукой. «Благодарю», — молодой легонько поклонился. «Так вот, причина кроется в неком больном, просто прогуливающемся у места закладки в компании хозяйки известного вам заведения». Говорящий попытался дождаться реакции от старого, сделав паузу, но этого не случилось. И мудрый собеседник остался молчалив и внимателен к продолжению. что самое удивительное, почерпнутое из слов моего агента, будущего, разумеется, этот болезный не имеет к магии, известной нам цели, никакого отношения. Наоборот, его попросту лечат из-за ранения, полученного в стычке с малолетками. Но мы ведь знаем о нашем заложенном артефакте все. Ошибка исключается априори. Докладчик замолчал, на этот раз твердо решив дождаться ответного монолога от своего старого собеседника. Пауза затянулась. Молодой заговорщик несколько раз пригубил напитка, ожидая реакции на сказанное. «Я крайне удивлен, коли это не придумка для сглаживания вины за провал акции», — наконец нарушил молчание собеседник. «Коли все именно так, то я дам вам следующее указание». Он буквально отшвырнул руку с протягиваемой фляжкой, что сказала о его величайшем раздражении. «Оставьте ее уже у себя и слушайте. Вы обязаны все разузнать об этом больном. Это вам понятно?» «Думаю, что понятно. Перепроверить всю информацию я прикажу и другим агентам. Но все же, вы уверены, что артефакт, настроенный на определенную ауру, сработал не по ошибке?» «Абсолютно», — кивнул молодой. «Кроме того, появившийся из чади архидемон атаковал именно его». И это означает только одно — врага, потенциал которого гораздо опаснее, чем у той же хозяйки известного вам заведения. Закончив предложение, молодой гость спокойно и не стесняясь допил содержимое фляжки и положил ее на алтарь. Затем встал и сделал назад два шага. — Я могу приступить? — спросил неизвестный молодой гость, не видя реакции на свое действие. «Что?» Старик словно вышел из задумчивого оцепенения. «Ах, это... Да, разумеется. Отправляйся и будь осторожнее. Можешь подключить своих агентов из мутного сообщества. Пусть они прощупывают этого чудо-избавителя и спасителя на предмет умений, навыков и вообще». Он сплеснул рукой, затем отмахнулся, словно прогоняя, а не отпуская собеседника. «Ты свободен. Работай и держи меня в курсе. О следующей встрече и ее месте я извещу обычным способом». Марево портала поглотило молодого неизвестного в мантии, а старик остался в подземелье, сидя на алтаре и размышляя.